Эпизод третий. «Нет, честно», – произнес Александр, сидя в постели и мечтательно поглощая шоколадный батончик. «Мировой был денек, чтобы взять и так-таки найти самый настоящий вещдок». В его голосе звучало благоговение. «И вообще, мировые получились каникулы», – прибавил он со счастливым вздохом. «Наверное, такое уже второй раз не повторится». «Очень надеюсь, что со мною никогда не повторится», – отозвалась Люси, стоя на коленях и укладывая в чемоданы Александра пожитки. «Тебе обязательно набирать с собой столько космической фантастики?» «Вон те две верхние не нужно, я их уже прочел. А футбольный мяч с бутсами и резиновые сапоги можно уложить отдельно». «Какие же вы, мальчики, берете в дорогу неудобные предметы?» «Ничего, за нами пришлют Роллс. У них такой Роллс, что закачаешься. И еще Mercedes-Benz новой модели. Богатые, как видно, купаются в деньгах. А люди симпатичные. Но все равно жалко отсюда уезжать. Вдруг да еще обнаружится какой-нибудь труп». «Вот уж чего не надо. В книжках это бывает сплошь да рядом. То есть увидит человек что-нибудь или услышит, и его тоже укокошат. Например, так могут поступить с вами», – прибавил он, разворачивая второй батончик. «Благодарю покорно». «Нет, я-то не хочу, чтобы это оказались вы», – уверил ее Александр. «Мне вы как раз очень нравитесь, и Стодерсу тоже. А как готовите, это вообще конец света, язык проглотишь. И соображайте нормально». Это последнее с очевидностью надлежало расценивать как высокую степень похвалы. Люси так и расценила. «Ну, спасибо, только я не согласна умирать ради твоего удовольствия». «Тогда будьте начеку», – сказал ей Александр. Он отправил в рот кусок шоколада и уронил нарочито небрежным тоном. «Если у вас иногда будет появляться мой папа, вы за ним присмотрите, да?» «Конечно», – отвечала с легким удивлением Люси. «С папой знаете, в чем беда», – сообщил ей Александр. «Ему не подходит лондонская жизнь, и женщины подворачиваются неподходящие». Он озабоченно покрутил головой. «Я к нему очень хорошо отношусь, но за ним нужен глаз да глаз. Его несет по течению и прибивает совсем не к тем людям. Плохо, что мама рано умерла. Брайану нужна нормальная семейная жизнь». Он выразительно посмотрел на Люси и потянулся за новым батончиком. «Четвертый, Александр!» – ужаснулась Люси. «Тебя стошнит!» «Ну, не думаю. Я раз съел 6 штук подряд, и ничего. С печенкой все в порядке». Он помолчал. «А вы Брайану нравитесь, если хотите знать». «Это мило с его стороны». «Он кое в чем несуразно ведет себя», – продолжал отпрыск Брайана. «Но летчик-истребитель был классный, жутко храбрый и жуткий добряк». Он опять помолчал, затем, воздев глаза к потолку, смущенно произнес. «Знаете что, если уж откровенно, ему, по-моему, хорошо бы жениться снова. На подходящей женщине. Я бы, по крайней мере, ничуть не возражал иметь мачеху. Ну, то есть, если она подходящий человек». До несколько оторопелой Люси вдруг дошло, что Александр клонит разговор к чему-то вполне определенному. «Это глупые сказки про злую мачеху», – продолжал он, по-прежнему адресуясь к потолку. «Давным-давно устарели. У нас со Стодерсом полно знакомых ребят, у которых есть мачеха. Развод там и прочее, и они прекрасным образом с ней ладят. Конечно, тут важно, какая мачеха, ну и, конечно, не обходится без неразберихи. Кому тебя куда-то везти? Или кого ты сам позовешь в школу на спортивный праздник? В смысле, когда есть 2 пары родителей? Хотя, с другой стороны, при желании это можно использовать в своих же интересах». Он сделал передышку, отягощенный сложностями современной жизни. Самое лучшее, когда у тебя дом и родители родные. Но раз уж мама умерла... В общем, вы понимаете, что я хочу сказать? «Была бы, главное, подходящим человеком», — повторил Александр в третий раз. Люси была тронута. «По-моему, ты очень правильно рассуждаешь, Александр», — сказала она. «Надо нам постараться и найти твоему отцу симпатичную жену». «Ага», — отозвался уклончиво Александр. «Это я просто так», — прибавил он небрежно. «Дай, думаю, скажу. А Брайану вы очень нравитесь, он мне сам говорил». «Ну и ну», — подумала Люси. «Со всех сторон сватовство. Сперва мисс Марпл, теперь и Александр туда же». Без всякой видимой связи в голове у нее мелькнула мысль о свинарниках. Люси встала с колен. «Спокойной ночи, Александр. Утром осталось только сложить туалетные принадлежности до пижаму. Спи спокойно». «Спокойной ночи». Александр сполз с подушки, положил на нее голову, закрыл глаза, мгновенно явив собой совершенный образ спящего ангела, и в ту же секунду уснул.